Глава 11. Утром, получив СМС-ку от Киселева, чтобы он не забыл просмотреть электронную почту, Сомов, к своему удивлению, обнаружил большое письмо. Павел подробно сообщал обстоятельства гибели татарина и Вани. Прочитав послание друга, Алёня не почувствовал облегчения. Итак, Виолу убила не компания татарина. Не о нем она хотела рассказать ему в то роковое для себя утро. Теперь Леониду предстояло решить нелегкую задачу — продолжать расследование или наслаждаться отдыхом. Если он остановится на первом, его жизнь по-прежнему будет подвергаться опасности. Его пугали не бандиты, не они пролезли в его номер и украли табельное оружие. Кто-то хотел, чтобы приезжий не копался в чем-то другом. Интересно, в чем именно? Леонид вернулся в номер и открыл папку, в которой хранились статьи Барышевой. Второй несчастный случай в Медасе — гибель врача-акушера-гинеколога Виктора Анатольевича Тарасова, уважаемого человека, который утонул, купаясь в море. Барышевой это показалось странным, хотя в море тонут постоянно даже прекрасно плавающие. То, что Тарасов прекрасно плавал, Елена упомянула вскользь. Вот только какого черта он отправился на пляж в 2 часа ночи, ни словом не предупредив жену? В его крови не было обнаружено остатков алкоголя. Впрочем, и это не выходящее из ряда вон обстоятельство. А самое главное заключалось в том, что месяц назад врач пережил суд. В качестве истца выступал некий Тимур Радугов, в одночасье лишившейся жены и 2 младенцев-близнецов. А женщина скончалась на родильном столе, детей тоже не смогли спасти. Расследование показало, опытный гинеколог перепутал ампулы и ввел пациентке такую дозу, после которой роженица была обречена. Узнав о гибели супруги, Радугов несколько дней не мог прийти в себя, а когда пришел, подал в суд и проиграл дело. Виктор Анатольевич славился на всю область. К нему приезжали пациенты даже из других городов. «Такой доктор», — утверждал главный врач роддома Дмитрий Сергеевич Ежиков. Никак не мог перепутать ампулы. Он дал Радуговой именно столько, сколько положено здоровому человеку. То, что женщина являлась аллергиком, не было отображено в ее медицинской карте. А Тарасов, хоть и хороший гинеколог, но не волшебник. В доказательство адвокат представил карту Радуговой, где ни словом не упоминалось о ее аллергии. Супруг пришел в изумление. Марина, по его словам, всегда сообщала докторам об особой чувствительности своего организма к некоторым препаратам. В карте не был отмечен ни один. Разумеется, Тарасова оправдали. Обезумевший от горя муж поклялся отомстить убийце своей жены. И вот с гинекологом приключился несчастный случай. Жена Тарасова, Людмила, сразу бросилась к адвокату, чтобы он помог возбудить дело против Радугова. «Все слышали, как он угрожал Вите?» — плакала она. «Наверняка этот негодяй назначил мужу встречу на берегу моря. Супруг очень переживал по поводу случившегося. Ведь такое с ним произошло впервые. Он даже предложил большие деньги на похороны и памятник, однако Радугов от помощи отказался. Понятное дело, он задумал отправить Витю следом за своей женой и детьми». Адвокат не стал с ней спорить. Он отправился в прокуратуру, поговорил с прокурором, следователь стал искать Радугова. Ко всеобщему удивлению, у того оказалось полное алиби. В ту ночь бедняга заливал скорбь вином вместе со своими родителями. Людмила сочла, родственники не свидетели. Опросили соседей. Те тоже стояли на своем. Тимур ночевал у отца и матери. Женщина, проживавшая в соседнем доме из-за жары, не могла уснуть и сидела в саду. Старый будильник стоял рядом, поэтому она не ошиблась во времени. Именно в 2 часа ночи показалась заплаканная мать Тимура Радугова, и пожаловалась соседке. Заснул, наконец. Бедный сынок, такое горе. Тарасова все равно не верила. «Родители тоже желали смерти моему Вите», — твердила женщина. Следователь, воодушевленный ее словами и деньгами, продолжал вести расследование. Раз показаний соседки справа оказалось мало, он попробовал опросить соседей слева и кое-что узнал и от них. В полночь отец, держа за локоть мертвецки пьяного Радугова, вышел с ним на крыльцо. Тимур все время плакал и причитал. После этого свидетельства следователь засомневался в причастности Радугова. Даже если ему удалось встать с постели, он не дошел бы до дома Тарасова, жившего на другом конце поселка, а непременно свалился бы на дороге. Допустим, Тимур позвонил врачу и вызвал его на пляж. Тарасов все же доктор со стажем и понимает, много с пьяным он не наговорит. Вряд ли Виктор отправился бы на берег моря на свидание с врагом. Тем более еле ворочающим языком. Об этом свидетель и сообщил Людмиле Тарасовой. Женщина разъярилась. «Вы же сами понимаете, что дело нечисто», — заорала она. «Но Радугов тут ни при чем», — оправдывался работник органов. «Тогда ищите виновного или возвращайте деньги». Прочитав этот диалог, Леонид посмеялся и еще раз восхитился Еленой. Журналистка ничего не придумала. Она шла по пятам за ничего не подозревающим следователем, высматривая очередную сенсацию, и оказалась случайной свидетельницей этого разговора. Денежки, естественно, возвращены не были. К тому времени следователь разъезжал на новой машине. Пришлось поднапрячься и покопаться в прошлом врача. И кое-что мужчина выудил. Он назначил свидание Людмиле возле асфальтированного шоссе, ведущего в Ялту. Однако, когда женщина явилась, опоздав на 10 минут, она обнаружила труп следователя и столпившихся возле него зевак. Какая-то иномарка с заляпанными грязью номерами сбила мужчину, спокойно шедшего по обочине. Водитель, разумеется, не остановился. Само собой, его не нашли. Мало ли сейчас крутых парней на своих крутых машинах сбивают мирных граждан и торопятся умчаться от наказания. Людмила снова отправилась в прокуратуру. Впрочем, на этом все и закончилось. «Алиби Радугов имеет стопроцентное», — заявили ей. «А то, что ваш супруг вдруг ни с того ни с сего вздумал купаться ночью, так это не запрещается законом?» Тарасова пыталась обращаться к помощи влиятельных в поселке лиц, однако ей никто не захотел помогать. На сём статья Барышевой заканчивалась. Прочитав второй материал о несчастном случае трехлетней давности, Леонид поскреб подбородок. Что касается гибели Тарасова, ее вполне могла видеть Виола. Если было очень жарко, женщина вышла на балкон дачи, откуда прекрасно обозревается пляж, и стала невольной свидетельницей. Вот только если это сделал Радугов, почему она молчала 3 года? Как писала Елена, он обычный автомеханик, живущий небогато и честно, не относящийся к кругу влиятельных людей Мидаса. Стало ли бояться такого Виола? Скорее всего, нет. Иное дело, если она увидела другого человека. Леонид отбросил статью и сел на кровать. Разные мысли проносились в голове. С одной стороны, он поклялся сам себе, что проведет оставшиеся дни отпуска в полном спокойствии. С другой, он не выполнил обещание, данное Виоле. Вот если бы Сомов не напал на след возможного убийства, его душа оставалась бы в покое. Но здесь... Нет, он просто обязан попытаться раскрыть эту тайну. Размышляя о погибшем враче, он забыл, что договаривался с Ритой о встрече на пляже, и посмотрел на часы. Да, на завтрак оперативник уже не успевает. Но если поторопится, встреча с девушкой состоится. Он взял пакет с купальными принадлежностями и помчался на пляж. Рита уже ждала его со скучающим видом. Леонид взглянул на нее. «Извини, проспал». Она лукаво улыбнулась. «Потому что дело Кашкина тебя больше не волнует?» «Не волнует. Поплыли к гроту. Я давно там не был». «Что ж, как скажешь». Оперативник сильными руками рассекал голубые волны и не мог отвязаться от мыслей о докторе. Ему пришлось все рассказать девушке. Может, она поможет советом. Рита спросила. «Тебе не дает покоя то, что ты не вычислил того, кто убил татарина?» Он резко обернулся к ней. «Об этом мы с Виолой не договаривались. Если хочешь знать мое мнение, бандит получил по заслугам. Какая разница, кто его прикончил?» «Вчера получил электронное письмо от моих коллег. Они допросили некоего Аграновича, правую руку Волохова. Он присутствовал при гибели Вани и утверждает, это несчастный случай». Девушка фыркнула. «Выгораживает себя. Боится, как бы сейчас не повесили на него». Сомов покачал головой. «Он сам мог все повесить на татарина». «А кто убил татарина? Тебе тоже написали?» Они уже доплыли до заброшенного пляжа и вышли на сушу. Сомов улегся на горячие камни и минуту жмурил глаза от боли. Крымская жара вступала в силу. Рита примостилась рядом и тоже ойкнула. «Горячо! Ты так и не ответил на мой вопрос». Оперативник подставил солнцу живот. «Кто-то прикарманил общак. За ним, собственно, и приезжали сюда Волохов и Агранович. Каким-то образом татарину удалось вычислить этого человека. Тот назначил ему встречу на железнодорожном узле, где и толкнул его под электричку». Девушка перебирала камни. «И твоим коллегам неизвестно, кто это был?» «Этого не знает даже Агранович. Идя навстречу, татарин соблюдал все пожелания своего убийцы, однако тот не захотел расставаться с деньгами, если они еще у него оставались». Рита улыбнулась. «И вам не интересно узнать, кто это? Разве тебе это не поручили твои коллеги?» Сомова начал утомлять этот разговор, и он поспешил завершить его. «Видишь ли, для таких дел нужна помощь вашей полиции. А она на контакт с нами не пошла. Тут необходимо серьезное расследование. Раз это не нужно вашим, то нашим тем более». «Нет, данный вопрос нас не интересует». Девушка вздохнула. «Понятно. И все же ты чем-то встревожен». «Чем?» Он приподнялся на локтях. «Ты знала врача по фамилии Тарасов?» «Того, который утонул?» «Да». Она развела руками. «Его знали все. Все местные женщины, да и не местные, хотели у него рожать». Леонид задумчиво почесал затылок. «Ты знаешь его печальную историю?» «Ты хочешь сказать историю, когда он по оплошности погубил Лилию Радугову?» «Разумеется. Весь Мидас в курсе». «А кто погубил его?» Рита вздрогнула. «Он утонул сам? Не надо купаться поздно ночью». «Но он давно изучил местность и прекрасно плавал». Подруга ухмыльнулась. «Может, в вашем городке такая речушка, что в ней утонет лишь смертельно пьяный, а здесь море, понимаешь? Тем более открытое. Это означает смену течений. Вода в одночасье из очень теплой может превратиться в очень холодную, а потом вернуться в исходное состояние. Да у нас летом масса подобных случаев». «Тебе и это кажется странным?» Сомов пожал плечами. «Мне многое кажется странным. Ты слышала, какую халатность проявил врач во время родов Радуговой?» Она кивнула. «Конечно. Был суд, где все и выяснилось. Ей неправильно определили группу крови и вместо первой перелили третью. Как говорили, она скончалась от острого иммунного внутрисосудистого гемолиза». «Как же опытные врачи могли сделать такую ошибку?» Подруга пожала плечами. «Как будто халатность врачей — это из ряда вон выходящий факт». «Да, но в ее карте тоже была записана другая группа крови. Она ведь ходила в женскую консультацию, и ей не раз брали анализы. Рита положила голову на руки. «Тебе это интересно? Ты ведь собирался нормально отдохнуть». «А еще я собирался помочь погибшей женщине». Рита прищурилась. «А ведь верно рассуждает мой братец. Мент — это диагноз. Антон заявляет, что никогда не женится, а будет менять баб как перчатки, потому что работа не позволит ему стать хорошим семьянином». После этих слов Леонид скептически посмотрел на подругу. Она покраснела. «Кажется, я наговорила много лишнего. У тебя, наверное, создалось впечатление, что я собралась за тебя замуж. Уверяю, это не так. Это диагноз психолога. Что, не нравится?» «А знаешь, как-то не подумал об этом. Давай лучше искупнемся». «Я уже сварился». «Не возражаю». Они взобрались на белый валун и одновременно прыгнули в воду. Рита резко вырвалась вперед. Леонид еле поспевал за ней. «Обиделась?» Она взглянула на него из-под лобья и вдруг расхохоталась. «Нет, наоборот. Когда ты сказал, что оставляешь дело, я даже немного расстроилась. Только в мою скучную жизнь ворвалась струя свежего воздуха, как вдруг все закончилось. Давай продолжим эту игру. Ты, конечно, в конце концов и тут придешь к выводу. Тарасов утонул по собственной неосторожности. Но зато мы обязательно навестим его семью, зайдем в гости к пострадавшему Радугову. И я снова буду читать по лицам, кто из них лжет». Они развили такую скорость, что уже подплывали к пляжу. «Проводить тебя?» — поинтересовался Леонид. Она бросила на него испытывающий взгляд. «Ты ходил на завтрак?» Ему казалось, что этот взгляд он выдержал. «Разумеется». Она расхохоталась. «Воронье! Тебе читать очень легко. Иди в пансионат. Я не желаю, чтобы ты пропустил еще и обед. Встретимся в 4 в парке. Расскажешь, чем собираешься заняться в первую очередь». Сомов усмехнулся. «Слушаюсь, товарищ генерал». «Вот и отлично. До встречи». Она подхватила легкий халатик и быстро направилась к лестнице. Леонид думал догнать ее, но не успел. Вероятно, она свернула на одну из аллей, ответвляющихся от лестницы. Благодаря этому Сомов не опоздал на обед. Супружеская пара, вероятно, пришла раньше и уже заканчивала трапезу, к великому удовольствию Леонида. «Мы идем на экскурсию к церкви на горе», — сообщила женщина. «Не хотите ли с нами?» «В такую жару?» — изумился оперативник. Муж скорчил страдальческую мину. Жена стояла на своем. «Вы ведете праздную жизнь, молодой человек. Вы совершенно не интересуетесь теми достопримечательностями, которые предоставляет вам этот благословенный уголок». Сомов подавил улыбку. «А если я занят более важными вещами?» Она сделала большие глаза, потом усмехнулась. «Не парите чепухи. Все видели вашу медноволосую подругу. Она из местных?» «Да». Оперативник чуть не брякнул, что это не ее дело. «Тогда понятно». Супруга подмигнула. «А ей все знакомо, а вас, кроме нее, ничто не интересует». Он не стал спорить. «Возможно. Но церковь мы все же посетим». «Посмотрим». Она поднялась со стула и потянула за собой мужа. «Ты-то не будь тюфяком». Муж поплелся со своей второй половиной, и Леонид с удовольствием проводил их глазами. Сейчас он дорожил каждой минутой. Хотелось поразмышлять, какие действия предпринять дальше. Дело гибели Тарасова действительно плохо пахло. Рита оказалась права. Первым делом следовало посетить Людмилу Тарасову и Тимура Радугова.